кошевой, как кочет сплетня, трубит. Толку-то нету от этих революций, баловство одно. Ты пойми то, что нам, казакам, нужна своя власть, а не иная. Нам нужен твердый царь наподобие Миколая Миколаевича, а с мужиками нам не по дороге, гусь свинье не товарищ. Николай Николаевич, 1856-1929, великий князь, верховный главнокомандующий русской армии с начала мировой войны. Во время гражданской войны бежал за границу, где, поддерживаемый Врангелем и большей частью монархистов, был одним из претендентов на русский престол. Мужики землю норовят оттягать, рабочий жалование себе желает прибавить, а нам чего дадут? Земли у нас, ого, а окромя чего надо? То-то и ба, что пустая торба. Царек-то у нас хреновый, нечего греха таить. Папаша ихний был потверже, а этот достукается. Что взыграет, как в пятом годе революция, и к ядрёне-матрёне пойдет все колесом с горы. Нам это не на руку. Коль не дай бог прогонят царя, то и до нас доберутся. Тут старую злобу прикинут, а тут земли наши зачнут мужикам нарезать. Ухи надо востро держать. «Ты завсегда одним боком думаешь», — хмурился Григорий. «Пустое гутаришь. Ты молодой шо, необъезженный. А вот погоди, умылят тебя дюжей, тогда узнаешь, на чьей делянке правда». На этом обычно разговоры кончались. Григорий умолкал, а Чубатый старался заговорить о чем-либо постороннем. В тот день случай втянул Григория в неприятную историю. В полдень, как всегда, с той стороны холма остановилась подъехавшая полевая кухня. К ней по ходам сообщения, обгоняя друг друга, заторопились казаки. Для третьего взвода за пищей ходил Мишка Кошевой. На длинной палке он принес с низку дымящихся котелков и едва лишь вошел в землянку, крикнул: «Так нельзя, братушки! Что же это, аль мы собаки?» «Ты об чем?» — спросил Чубатый. «Да хлиной нас кормят!» — возмущенно крикнул Кошевой. Он кивком откинул назад золотистый чуб, похожий на заплетенную гроздь дикого хмеля, и, ставя на нары котелки, кося на Чубатого глазом, предложил: «Понюхай, чем щи воняют!» Чубатый, нагнувшись над своим котелком, ворочил ноздрями, кривился и, невольно подражая ему, также двигал ноздрями, морщил тусклое лицо Кошевой. «Вонючее мясо!» — решил Чубатый. Он брезгливо отставил котелок, глянул на Григория. Тот рывком поднялся с нар, сгорбатил и без того вислый нос над щами, откинулся назад и ленивым движением ноги сбил передний котелок на землю. «На что так-то?» — нерешительно проговорил Чубатый. «А ты не видишь на что? Глянь! Аль ты подслепый? Что это?» — указал Григорий на расползавшуюся под ногами мутную жижу. «О, черви! Мама старая! Я и не видал! Вот так обед! Это нищая лапша замест потрохов с червями!» На полу возле сукровично-красного куска мяса в кружочках жировых пятен лежали, вяло распластавшись, вывалившиеся белые пухло-коленчатые черви. «Один, другой, третий, четвертый!» — почему-то шепотом считал Кошевой. С минуту молчали. Григорий плевал сквозь зубы. Кошевой обнажил шашку, сказал: «За раз арестуем эти щи к сотенному!» «Во, дельно!» — одобрил Чубатый. Он засуетился, отвинчивая штык, говорил: «Мы будем гнать щи, а ты, Гришка, должен следом идтить. Сотенному отрапортуешь». На штыке Чубатый и Мишка Кошевой несли полный котелок щей. Шашки держали наголо. Позади сопровождал их Григорий, а за ним сплошной серо-зеленой волной двигались по зигзагам траншей, выбирая